Марк Беркалайко. «Молчание Селлинджера» или «Роман о влюбленных рыбках-бананках». Роман из книги Беркалайко «Баку, Воронеж. Не догонишь». «Молчание Селлинджера» или «Роман о влюбленных рыбках-бананках». Серия «Проза времени». Москва. Время. 2019 год. Категория 16+. Роман посвящен светлой памяти Нины Валентиновны Шаталиной, так жадно читавшей отдельные главы, так мечтавшей узнать, чем закончится, но я опоздал буквально на несколько дней.